Возникла пауза. Я решился спросить, коротко и ясно, что делаем. Никто не спешил отвечать. Выясняется, паузы отнюдь невозможность уточнить, а просто перерыв в монологе Фламеля. Слушаем дальше. Итак, ситуация чудовищно сложная, запущенная и почти докатилась до неподлежащей лечению стадии. И проблема даже не в Дамблдоре или Лорде, не в министерстве или аристократии. Проблема в людях, их укладе жизни, их морали и совести. Именно здесь собака зарыта. Как думаешь, от чего? Сомневаюсь, что у нас получится настолько глобально повлиять на мир, скептически дергаю плечом. Однако осторожничаю, не перебарщивая. Старичок, возможно, двинулся. Нет, конечно, очевидно, что в самой сути и глубине всех бед лежит человеческое несовершенство, но неужто Фламель всерьез намеревается действовать из столь пространных предпосылок? У нас не получится, а вот у тебя, задумчиво пробормотал Фламель. И каким, интересно, образом? Стать новым мессией, не исключено. Я поперхнулся заготовленной фразой. Что за? Бросаю быстрый взгляд на учителя, однако тот слегка успокоительно приподнял ладонь, мол, кивай и слушай, кивай и слушай. Я помню старину, мерно продолжил Николас. Я помню тогдашние нравы, легенды и мораль, когда честь и совесть были наивысшим мерилом поступков и справедливости, когда все было гораздо проще. Тьма земная была проявлена более ярко, более очевидно, в более простых и понятных человеку формах. Царство тьмы, армии зла, полчища нежити или орков. Люди поднимались плечом к плечу пред лицом всеобщей угрозы, наплевав на свои жизни, благополучие и выгоду. Армии в едином порыве ложились на алтарь победы и добивались ее, увековечивая героев в легендах. А что сейчас? Совестливый парень, дурак, честный политик, никогда не пробьется к верхушкам. Гнилая язва все стремительнее разрастается с каждым годом. Если раньше нравственный разрыв поколений составлял века, то сейчас уже даже не десятилетия, а гораздо меньше. Каркаров показал мне магловский телевизор, довольно четко выговорил старик. Там же жуть происходит. Не говоря обо всей этой мерзости однополых браков, феминизме и прочем БРР, передернулся Фламель, скривившись в сильнейшем отвращении. Итог один. Мир встал с ног на голову. Ценности перевернулись. Зло прекратило играть в открытую и начало действовать через сердца и умы слабейших из людей. Вряд ли у этого есть осязаемая причина. Старичок явно пересмотрел телек и перегрелся. Забрел не в ту степь. Вместо плана действий – пустые философские рассуждения и старческое нарекание на непутевую молодежь. Однако следующие слова заставили меня заткнуться. «Есть», – твердо проговорил алхимик. Откинулся назад, закрыв глаза, и отхлебнул варево из фиала. «Что ты знаешь об отделе тайн?» – не открывая век, спросил Фламель. «Точнее, знаешь ли ты, что за одной из множества дверей хранится сила, самая великая и ужасная?» «Да, Дамблдор упоминал об этом, лишь не уточняю в какой жизни. Что в отделе тайн есть сила, неподвластная темному лорду, самая великая и ужасная любовь, и так далее». «Чудесно», – почти проворковал Фламель, а затем, резко поднявшись, навис надо мной. «А что, по-твоему, она там делает?» «Ну, она там заперта, мистер Поттер. Любовь заперта в отделе тайн», — припечатал Фламель. «Я просто разинул рот. Именно в этом состоит кощунственное преступление магов против всего человечества. Но как?» Пораженно выдыхаю. «Я помню, не услышал меня Николас. Я гораздо старше приписываемого мне возраста. Кем я только не был. Правителем, королем, папой римским и верховным инквизитором. Везде я ощущал этот след, тлетворный и отталкивающий запах разложения мира, лишенного основной жизненной опоры. Вы были инквизитором», отвращение просочилось в речь. «Не спеши судить, мальчик, о том, чего не знаешь. Инквизиция спасла человечество в свое время. Это потом она опошлилась, как и любое другое человеческое учреждение, вначале работающее на благо, а затем продолжающее бессмысленное существование ради выгоды власти имущих. Но все же инквизиция. Да приелась тебе та инквизиция. Ты не знаешь, что тогда творилось», — взъярился Фламель. «Тогда волшебники не были такими добренькими, как сейчас. Раньше магия и зло были неразделимы. Горстка истинных магов в окружении тысяч крохоборов, не гнушающихся ничем, ради крупицы могущества. Когда могли наслать порчу или проклятие из-за пустого злорадства, лишить деревню урожая из-за остывшей каши и принести невиновного в жертву, только представься возможность. Страшные, темные времена. Мы почти справились. Мы выжгли основы скверны, Немногочисленные истинные маги и церковь почти одолели злобную гниль. К слову, какая ирония, все нынешние, так называемые древние темные рода, бывшие безродные, нищие крохоборы древности, творящие любую мерзость ради капли силы. А потом, когда победа уже маячила на горизонте, случилось непоправимое. Или всегда так было, не имею понятия как, даже не спрашивай, каким образом, однако та самая сила, руководящая мыслями и поступками достойных людей, начала испаряться. Блудники стали в почете и уважаемыми, лжецы – успешными, убийцы – великими. Даже благодать оставила церковь, костры, нечестивость пастырей, благословление однополых браков. Близится конец всего, Фламель поднял взор, и я узрел очи человека, наказание которого быть свидетелем колоссальнейшего падения человечества в пропасть. Такая вот расплата за долголетие. Так готов ли ты поставить на кон все, что есть? Готов ли ты рискнуть, лишь бы спасти этот гниющий и разлагающийся мир от участи могилы? Ты с нами. Бывший верховный инквизитор был серьезен, как никогда. Теперь я понял, почему мастер не хотел выдавать тому мою истинную сущность. Неизвестно, не спалит ли такой на костре, но открывшиеся откровения достигли цели. Практически не раздумывая, говорю, я с вами. Атмосфера в комнате заметно улучшилась. Учитель горделиво распрямил плечи, а в глубине глаз инквизитора наступила легкая оттепель. Я же говорил, что он молоток, довольно произнес Каркаров. Тогда, решено, стукнул кулаком по столу Николас. Тебе, для начала, потребуется подобная вещица. Он постучал пальцами по навершию посоха. Мм, а зачем? Меня вроде и палочка устраивает. Хотя бы за тем, что позволяет творить магию раз эдак в 5-7 сильнее, при тех же усилиях. Тогда почему? Потому что инквизиция, опередил вопрос Фламель. В темные времена всеобщих гонений, достаточно было наличия любой вещи, отдаленно напоминающей магический посох для казни. Особо злостные соседи даже подбрасывали неловко обструганную деревяшку, и зачастую приговор не заставлял себя ждать. Волшебные палочки в старе использовались лишь для новичков, или тончайших ювелирных заклятий. Их спрятать куда легче. И, в отличие от посохов, палочки использовались не на виду и не на слуху. О сей тонкости в обучении мало кто знал из черни или грязных крохоборов, не способных обойтись без жезлов три раза большего их самих. Тебя не удивляло, что все могущественнейшие маги в сказках и легендах имели посохи? Теперь не удивляет. Так вы подберете мне посох? Не подберем, а изготовим с нуля, сугубо для твоего пользования. Раньше, первое, чему учили адептов, создание жезла, чтобы даже в самой сложной ситуации, куда бы ни закинула жизнь, грамотно обстругать и зачаровать палку, и защититься. Выделка личного посоха, своеобразный экзамен мага. Как-нибудь научу, если победим. Сейчас же нет времени на доскональное изучение теории. Жезлом займемся мы с Игорем, за те несколько месяцев, что ты будешь на учебе. А на пасхальных каникулах, по твоему возвращению, мы и проведем пару немаловажных операций. Догадываешься каких? Ну, однозначно визит в отдел тайн. Алхимик довольно кивнул. Только вот какова еще очередь, первая или вторая, или нужна еще подготовительная операция? Нужна подготовительная, подтвердил Фламель. Как ни крути, но министерство и весь Визингомат, выкормыши тех самых гнилых недобитков. И знающие, знают. И неужто Дамблдор знает? Неверующе встрепенулся я. Куда он денется? Конечно же знает. Но, говорит, мол, если так произошло, значит так и должно быть. Испытание наше, и попустительство, передразнил маг. Конечно, дай ему волю, он бы все поменял, но на баррикады седой не полезет, и станет очередным безвольным свидетелем конца всего. Он слишком молод, и не способен критически взглянуть на отрезок ужасающего падения. У него бы волосы дыбом встали, осознай он тоже, и узри он тоже, что и я. Каркаров, утомившись просиживать штаны, поднялся, сладко потянулся и принялся мерить комнату шагами. Бывший инквизитор использовал паузу, чтобы смочить горло. Так что за подготовительная операция, как ни крути, несмотря на молодость, Дамблдор довольно силен, кисло признал алхимик. Я лишь хмыкнул, глядя на особое толкование юности, и вероятность столкновения слишком высока. Несмотря ни на что, ни на подлости или травлю, ни на обманы, он бросится защищать родное министерство в решающий час. А значит, нам нужно уравновесить чашу весов. Каким образом, как ты думаешь? Опять эти вопросы я быстренько пораскинул мозгами и выпалил в разряде шутки. Ну, Волан-де-Морт не годится, Уж больно характерами не сойдемся, остается только Гриндевальд, значит, штурмуем Нурмингард. И широко улыбаюсь. Каркаров медленно повернулся и обреченно поднял руки. Я ему ничего не говорил. Улыбка поблекла на моих губах, а затем и вовсе сникла. Николас Фламиль смотрел на меня, очень опасно смотрел. Я отметил, как побелели костяшки пальцев на древке посоха. И когда он приказал, сними блоки, тотчас выполнил. Извини, минуту спустя выдыхает. Смахиваю пот со лба. Хорошо, что лишь поверхностно глянул. Я должен был убедиться. Слишком точно ты угадал. Вы действительно хотите штурмовать темницу? Боже, на что я подписался? Эти двое в компании с ужасным и великим мной, решили штурмовать самую защищенную и охраняемую твердыню Европы. Не вы, а мы. Да, Гарри, без этого союзника нам не обойтись. Я хорошо знаю Гриндевальда. И уж после того, как я расскажу ему все, и покажу телевизор. Алхимик вновь вздрогнул в отвращении. Что же он там углядел? В недрах злобного телека, к слову, твоя незаурядная догадливость и рассудительность в столь юные годы лишь подтверждают верность моего намерения. Намерение, Фламиль взмахнул рукой, предварительно успокоив Каркарова, и нас двоих накрыл непроницаемый для звука кокон. Ты должен что-то получить взамен чудовищного риска, на который я обрекаю пятикурсника школы Хогвартс, пусть и обученного не хуже мракоборца. В случае успеха и окончательной победы ты станешь следующим владельцем философского камня. Минута молчания. Не верю, решительно отрезал я. Никто в здравом уме не откажется от вечной жизни. Тем более, чтобы наградить пацана, и правильно делаешь, прищурился Фламиль. Я не стал бы отдавать секрет вечной жизни сопляку, и никогда не отдам. Никогда не отдам добровольно. Я ничуть не уважаю тебя, уважение нужно заслужить. Но в случае победы, какой бы ценой она ни была достигнута, мы изменимся. Ты изменишься и повзрослеешь. Возможно, даже станешь министром, главой рода, женишься неважно. И даже тогда я не отдам тебе камень. Никогда. Тогда зачем? Потерпи и поймешь. Я знаю тебя. Насквозь вижу, что хотел выковать из тебя Дамблдор. Ты, другой. Ты наполнен уникальной силой, которой лишены большинство из ныне живущих. И ты получишь знание, где находится философский камень, и где же, у меня в голове, челюсть упала с громким щелчком, да не прямо в башке, естественно, знание, где находится камень у меня в голове, и что мне потребуется, чтобы получить его, убить меня, просто сказал Фламиль, позже я научу тебя ритуалу изъятия, без него все попытки тщетны, но пока что ты не заслужил уважения, не заслужил камня, однако, я заранее уважаю ту причину, которая швырнет тебя, победителя темного лорда и взрослого человека, возможно семьянина, поднять палочку на невинного старика ради владения камнем. Такой как ты, не сделает подобного просто так, не убьет ради власти или вечной жизни. Как мальчик, доставший камень из зеркала ей на лишь 5 лет назад, ты чист душой и намерениями. И в миг, когда тебе больше всего потребуется камень, я улыбнусь в лицо смерти. Да он точно чокнутый, определился я с термином. Годы берут свое. «Запомни мои слова», – бросил Николас, снимая защиту. «Никто не владеет этой тайной, только ты. А чем секретничали?» – ворчливо укорил наставник после снятия защиты. Впрочем, без надежды на скорый ответ. Я извинительно пожимаю плечами, а Фламиль бесстыдно проигнорировал вопрос. «Пока готовься и не забрасывай тренировки», – подытожил алхимик минутой спустя. «Насколько я понимаю, завтра твой поезд, уже завтра». Встрепенулся я, неверяще озираясь в поисках календаря, не ощутил пролетевших каникул, словно пуля у виска, уже завтра, а к Пасхе будет готов как твой новый посох, так и план атаки, мы еще потолкуем с Игорем, а ты можешь идти, но я хотел уточнить, спокойной ночи, отрезал Фламиль, и мне не оставалось ничего другого, кроме как развернувшись, покинуть комнату. Глава 28. Последний экспресс. Побудка вышла смутной, сонная и суетливой, обычное утро студента, спохватившегося на поезд в последний момент, раздражительность, гневные окрики и быстрые указания эльфам, непрерывно образующимися и исчезающими в пространстве. В форточку впорхнули две потрепанные совы с привязанными к лапкам письмами. Смахнув налетевший снежок, я вчитался в утренние послания. В принципе, ожидаемо. Рон душевно поздравлял с грандиозным участием и почетным вторым местом. Надо же, Поттер и не на первом, однако о чем-то не договаривал. Гермиона, в свою очередь, вылила немало гневных эпитетов в мой адрес, пройдясь как по всей родословной, так и по умственным способностям одного шрамоголового брюнета, не берегущего свою жизнь. Письмо от тетушки Молли было практически идентичной копией, исключением стала прилагающая посылка с зеленым вязаным свитером и коробкой выпечки. Свитер несомненно хороший, но, к сожалению, сшитый по устаревшим меркам и безнадежно мал. А вот выпечка пошла впрок. Я уже с большим теплом взглянул на послание мамы Ранни. Единственный случай, когда женщина может позволить себе высказывать столь громкие упреки в адрес мужчины, божественная стряпня. Поэтому письмо Молли Уизли отправилось пылиться на полку, а послание Гермионы сгорело веселыми лепестками инсиндия. Выйдя в 10:30 в холл, я обнаружил Фламиля и Каркарова, уже принявших оборотное зелье и нагружающихся всякой утварью. «Доброе утро, миролюбиво приветствую чародеев!» «Доброе», — распрямил спину Гарфилд, то есть Каркаров, и шустро пробежал по мне взглядом. «На рыцаре, боюсь, не успеешь, да и небезопасно. Нет уж, увольте, с меня одного раза хватило этого ночного рыцаря». Фигура окутанного пламенем и безумно вопящего вампира Шанпайка предстала перед глазами. Пришлось зажмуриться пару раз, отгоняя наваждение. «Трус!» – звучно позвал Фламиль. «Отнесешь Гарри Поттера в кабинку туалета вокзала Кингс-Кросс. Мы же трансгрессируем к вечеру, к началу ужина. Надеюсь, ты не перепутаешь мое имя в запале урока?» В ответ я лишь фыркнул. «Смотри мне, Дамблдор не пальцем деланный. И хоть мы и не враги, да что там говорить, Альбус мне ближайший человек из ныне живущих. Но идеологии, принципы и убежденности – три громадных акромантулоподобных таракана, мешающих людям жить в мире и согласии». Я молча кивнул, соглашаясь. Скоро попрощавшись с двумя непоследними магами, хватаю за руку домовика. «Трус, вокзал Кингс-Кросс. Промочить ногу в унитазе – то еще удовольствие. Застрять в нем по колено – удовольствия практически нет». Зыркнув недобро на хихикнувшего домовика, я взмахом палочки испаряю сию, неоспоримо необходимую часть быта, и поворачиваюсь к виновнику торжества. К слову, домовик даже не думал каяться либо извиняться. Глядя на меня лучисто невинными глазами, маленький засранец глубоко поклонился и исчез. Каков хозяин, таков и эльф, хотя и неизвестно сколько ему лет. Возможно, Фламиль даже старше эльфа-хулигана, который, взирая на величие своего хозяина, плевать хотел на прочих чародеев. Не суть. Тщательно просушив и очистив штанину, я оценивающе взглянул на себя в зеркало, расправил плечи и, довольный увиденным, вышел на вокзал. Солнышко пригревало мощенный пол, вокруг сновали толпы народа, вот пробежал юный мальчишка, заливисто хохоча. Следом, еще более юный, но гораздо более серьезный мальчуган с важным видом торговал газетами. «Мистер Поттер, мистер Поттер, пару слов для пророка». Рыжеволосая, покрытая веснушками девица, слегка напоминающая Джинни Уизли, однако более зрелая и сочная, пробивалась ко мне сквозь толпу. Следом за ней, мерно и неумолимо, как ледокол, шагал оператор с допотопным фотоаппаратом для колдофото. Совсем одурели репортеришки. Средь магловского Лондона устраивать безобразие. «Мистер Поттер, пару слов об выдающемся участии на турнире. Что вы чувствовали, пронзая приспешника-убийцы ваших родителей насквозь?» Репортерша наконец подплыла, покачивая бедрами, и одуряющий запах гормональных парфюмов ударил в ноздри. «Еще одна. Последняя ли на сегодня?» Наконец-то ледокол пробился к нам, дотащив свой громоздкий предмет. Они не учли одного. Моя новая суть не только делала меня сильнее, но и позволяла улавливать тончайшие оттенки запахов. И, несмотря на засилье девичьих духов, я уловил тончайший мускусный аромат оборотня. «Ну привет, активирую особое зрение и вижу тончайший узор разложения на руке у каждого. Метка. Конечно, с удовольствием расскажу вам о своем, пусть и не стопроцентном успехе». Ослепительно улыбаясь, вздергиваю подбородок вверх, а левой рукой, демонстративно пригладив челку, обнажил шрам. И пока взгляды голубков невольно отвлеклись на демонстративное движение и прикипели к шраму, правая рука украдкой нащупала вторую, черную палочку. Невербальный петрификус запечатлел двух безмерно удивленных сообщников застывшими изваяниями. Глаза рыженькой дико расширились от глубочайшего шока, а затем со жгучей ненавистью уставились на меня. «Здравствуй, лорда Круциатус!» Чао, демонстративно приподняв воображаемую шляпу, улыбаюсь довольно и жизнерадостно. И, сопровождаемый бессильными в своей злобе взглядами, пересек барьер на платформу 9¾. Шагнул и моментально закашлялся. «Вот какого, спрашивается, хрена, Колдуны используют этот допотопный, архаичный паровоз 19 века. Понимаю, конечно, магия в помощи так далее, но всему есть предел. Отирая слезящиеся от едкого дыма глаза, заваливаюсь в вагон. Одно купе, второе, третье, перелистываю двери словно страницы книги, пока почти в самом конце состава не находится незанятое место. Заранее переодевшись в любимую черную мантию, отлевитировал чемодан на верхнюю полку. Секунду брезгливо рассматривал ненавистный и безвкусный гриффиндорский шарф, прежде чем отправить его вслед за чемоданом. Глубоко вздохнув, сажусь рядом с окном, привалившись левым плечом и склонив голову на бок. Засыпанные снегом поля, запорошенные деревья и тучные небеса проплывали стремительным калейдоскопом зимних красок. Несколько минут спокойствия у меня есть. Потом, уверен, меня найдут и Уизли, и Гриндер, и Невилл с Луной. Многие захотят поздороваться с Поттером. Невольно мысли вернулись к парочке молодых инициативных пожирателей смерти. Благо, если инициативных. А если это тотальная облава, проникшие всюду и патрулирующие везде агенты, в Хаксмиде, Косом переулке, министерстве не высовывать носа из замка до Пасхи, тут уже со скуки можно сдохнуть. Ожидания оправдались. В купе просунулся веснушчатый большой нос, затем рыжеволосая голова и, собственно, все тело Рональда Уизли. «Миона, он здесь!» — предательски прокричал в коридор гриффиндорец. «Ну я ему задам!» — прозвучало вдалеке, однако четкое цоканье каблуков, нагнетающие ужас и страх, неумолимо приближалось. Рон скорчил извиняющуюся рожу и тихо порекомендовал: «Противоприготовь, на всякий случай». Сглотнув невольный ком, покрепче сжимаю палочку. Опунга. Оказывается, она знала это заклятие уже на пятом курсе. 5 коротких сжатий палочки, 5 коротких струек огня, безжалостно сжигающих каждую отдельную птичку. Гермиона просто рот раскрыла, застыв. «Тебе давал кто-то право насылать на меня заклятие?» «Холодно интересуюсь». «Ты бесчувственный чурбан, вот ты кто!» — выкрикнула девушка и, развернувшись на каблуках, ринулась прочь. Купе затопила неловкая тишина. Я несколько жалел о своей вспыльчивости, а Рональд смотрел сукаризной. «Что?» — с вызовом поворачиваюсь к рыжему. «Зря ты так, Гарри. Ну потерпел бы чуток, да помирились бы. А теперь она недели на две упрется. Ее проблемы. Рон, пойми, я не позволю кому бы то ни было просто так взять и наслать на меня заклятие. Тем более, как она считает, с поучительными или воспитательными целями». «Ты изменился», — внезапно сказал Уизли, и странно посмотрел на меня. «Раньше ты не был таким жестким. Времена меняются», — пожимаю плечами. «Охотся за тобой Волан-де-Морт, и знай ты о предстоящей неизбежной схватке, сидел бы ты сложа руки». «Нет, конечно, но все же друзья есть друзья. Разве не так?» Я не стал отвечать на риторический вопрос, а Рональд и не настаивал. Вместо этого, усевшись напротив меня, уставился в окно. Только сейчас замечаю, насколько осунувшимся выглядит рыжий друг. Мешки под глазами, побледневшее и исхудалое лицо, потухший взгляд. Руки, словно отдельно от тела, трясутся барабанной дробью. «Рон», — тихо позвал я, — «что произошло?» Друг молчал, будто воды в рот набрал. Присмотревшись, я понял, что тот сдерживает ком в горле, лишь бы не заорать или не разрыдаться. «Рон, отец погиб на задании ордена». С минуту я неверяще пялился на Уизли, судорожно вспоминая канон, пока до меня не дошло, и я не схватился за голову. Змея, та самая змея, которую увидел Поттер в своих видениях на Рождество. Тогда, подкинутый на постели кошмаром, шрамоносец отправился к директору, и помощь подоспела вовремя. А я забыл, заметался в круговерте событий, учебе, тренировках, турнире. Возрадовавшись отсутствию Кристража, забыл о неоспоримой его пользе и, как следствие, смерть отца лучшего друга. «Ох, Рон», — я крепко-крепко стиснул парня, а тот, опустив лицо на мое плечо, беззвучно рыдал, так как это делают мужчины. Наполовину плач, наполовину рев раненого зверя. Он просто трясся, без слез, содрогаясь, иногда его лицо кривилось в страшных муках, тогда он прятал его еще глубже. Че черт, я должен был запомнить, или записать, но такая мелочь просто вылетела из головы. Что же теперь? И хотя разумом я понимал, моей вины тут самый минимум, совесть выла неумолимой сиреной. Мерный перестук колес и веселый шум набитого детьми поезда аккомпанировали трагедии в купе. 10 минутами спустя Рон успокоился и молча отстранился. «Спасибо», — прозвучал безжизненный голос. «Говорить, пожалуйста, я не стал, глупее ничего не придумать. Ой, мальчики, а к вам можно?» Нарочито невинный, ненавистный голосочек. Сесилия, стрельнув по нам глазками, осторожно просочилась в купе и села рядом с Роном. Наши взгляды пересеклись. Замечаю ехидный прищур затягивающих глазищ. Недобро прищурившись, едва качаю головой, мол, только попробуй. Она, хмыкнув нарочито удивленно, приподнимает изящные бровки, мол, мальчик, ты чего, шпионка не дремлет, зараза. Жаль, прибить ее нельзя, сеанс болитерапии, а то и устранение у гоблинов обеспечен. Изучая вторую сущность, мы с Гарфилдом, да тьху, сколько можно уже, мы с Каркаровым, ладно, пусть будет учителем. Так вот, мы с учителем пришли к выводу, что контроль, связанный непосредственно с демонической сущностью, обеспечен ничем иначе, как жертвой, причем не единичной. Только такое чудовищное и грязное преступление способно обеспечить должный контроль над сущностью моего уровня. А дальше, как говорится, кто призвал демона, тот его и танцует. Оставив сучку в покое, подвигаюсь к окну и опираюсь лбом о прохладное стекло. К черту Сесилию, к черту гоблинов. Пока сидят в своих подземельях, считая себя хозяевами положения, так тому и быть. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я всматривался в пролетающие перед глазами пейзажи, задумчиво водя пальцем по стеклу. Еще этот Гриндевальд – предпоследний владелец бузинной палочки, бывший друг и старый враг Альбуса Дамблдора, и единственный противовес Волан-де-Морту. Взгляни он в случае чего в нашу сторону, а он посмотрит, рано или поздно, справившись с Дамблдором, или прежде, но, уверен, мальчик, который выжил, не выходит у змеи лицева из головы. По телу прошла невольная дрожь грядущего лиха. Тоненькая ноющая нота неминуемой беды невидимым жужжанием досаждала на грани сознания. «Брось», — сказал я себе, — «оставь все, и будь что будет. Вон, даже в небесах за окном путеводная звезда освещает тебе путь». Путеводная звезда, звезда, что? Красное пятно, которое я вначале принял за звезду, неумолимо росло на небосклоне. Я тревожно всмотрелся в пламенное марево, прилипнув всем телом к окну. Поезд даже покачнулся влево. Видимо, все ученики заметили неожиданную аномалию и рывком рванули к стеклам. А поняв, что это, я в ужасе отпрянул. Метеорит. Огромный, окутанный пламенем и все растущий в размерах метеор несся прямо на поезд. Бабах. И меня отшвырнуло назад, а рельсы пронзительно завизжали, аварийный тормоз та еще штучка. Плюнув на все, я попытался аппарировать, и едва не вырвал скороспело съеденные пироги миссис Уизли. Неумолимо приближающаяся комета создавала чудовищные помехи в магических потоках. Я вновь прикипел к стеклу, чтобы быстро оценить ситуацию. Ревущая стена пламени, рассекая небеса, неслась точно в центр длинного каменного моста, на который, к несчастью, мы успели заехать. Подхватив сумку и коротко бросив Рону за мной, выскакиваю из купе, и что есть мочи мчусь в конец состава, надеясь выскользнуть через заднюю дверь. Гэррах, настал конец света. Пылающий жаром шар сломал мост, словно спичку, и с чудовищной силой врезался в речушку на дне ущелья. Поезд подбросило в воздух, он взвился на дыбы дугой, словно кто-то тряхнул его, как вожжи, пустив волну по составу. Со страшным скрежетом корежился металл, стекла вынесло моментально, а уши заложило от всеобщего ора обезумевших от страха студентов. Щека ощущала ледяной пол. Я приподнял затуманенную голову и, привстав на локтях, поводил ей из стороны в сторону. Всюду крах, разруха. Многие, как и я, чисто рефлекторно успели выставить хоть какой-нибудь щит, однако большинству, особенно первогодкам, катастрофически не повезло. Ладони ощутили липкую теплую массу. Кровь. Целые ручьи крови вытекали через ошметки металла, бывшие когда-то перегородками и дверьми. Я ощупал себя, стараясь отделаться от липкой дряни, а затем осторожненько пополз к окну, подтягивая свое наполовину онемевшее от бесчисленных ушибов тело. Пальцы нащупали край оконной рамы и рывком подтянули бренную ношу. Поезд превратился в развороченную и искореженную труху. Буквально через пару вагонов он перекручивался вверх тормашками, в разброс раскидывая части когда-то единого целого, а локомотив и первые два вагона свисали вниз с края моста, покачиваясь с небольшой амплитудой. Вжжик! Поезд дернулся и проехал метра два навстречу пропасти. Вдали, как сквозь вату, раздался приглушенный визг выживших или тяжело раненых. Им явно не хотелось отправляться в свободный полет, но самое страшное открылось в другом. Один за другим, словно грибы по дождю из-под снежных покровов на противоположном краю пропасти начали возникать бесчисленные силуэты. 20 или 30 очень много. Использовавшие белоснежные плащи в заранее приготовленных землянках они оставались неуловимыми до последнего. А минутой спустя, переведя взгляд левее, увидел, как из-за скалы, маячащей на горизонте, будто вырывается рой мошкары, вторая часть ударной группы оседлала метлы. Числом более полусотни, я откинулся обратно и первым делом вновь попробовал парировать. Бесполезно, это не какая-то магическая защита или антиаппарационная скорлупа, это ядреный чертов метеорит, который, бабахнув, перекорежил магические потоки словно атомный взрыв. Подмоги точно не будет, на сей раз пожиратели подготовились на славу, мост содрогнулся от колоссального удара, я буквально подпрыгнув к окну впиваюсь взором на нижние ярусы массивной конструкции, и бесконтрольно холодею от ужаса, зрелище мощнейшего взрыва, как от многотонной бомбы, потемневшая, обугленная воронка, пересушившая реку, ровный волнистый след ударной волны и вырванные с корнем обгоревшие деревья. Все же у поезда была определенная защита, однозначно, иначе, от нас даже бы пыли не осталось. Но ввергающее в жуть зрелище заключалось в другом. Из груды камней, обломков метеорита складывалась громадная пылающая фигура. Маленькая головка с горящими яростью глазками, исполинские плечи из 4 огромнейших валунов и каменные цепкие руки, покрытые словно жидким пламенем, впивающиеся в мостовые опоры и подтягивающие существо наверх. Огненный голем, адская тварь, ничтоже сумнявшийся, карабкалась вверх, медленно, но с упорством безжалостного механизма. Каждый раз, впиваясь в металлическую опору, каменная конечность сотрясала мостовую конструкцию подобно землетрясению. Прикинув на ум время, я пришел к выводу, что тварь доберется до нас минут за 5-7, не больше. Значит, пора делать ноги. Проклятие, и адским пламенем не побалуешь, вокруг дети. Критически оглядываю собственное тело. Пара целительных заклятий существенно помогла прийти в себя. Торс ожил, а по конечностям разлилось живительное тепло. Отрадно. Поднимаюсь на ноги, сцепив зубы, терпя боль и преодолевая противную, подкатывающую к горлу тошноту. Как меня приложило-то? И это меня, успевшего в полубреду выставить неплохую защиту, что же там с бедными школьниками? Однако повсеместные стоны и реки крови служили наилучшим ответом. А самое ужасное, помощи ждать неоткуда. Самый быстрый способ донести весть теперь – почтовая сова. Сколько ей лететь до Хогвартса, а до министерства – точно не успеют. Почти добравшись к концу состава, стараясь не обращать внимания на повсеместные стоны и причитания, открываю створки, чтобы увернуться от массивной лохматой туши, летящей навстречу. Миг, и как всегда улыбчивый Сириус Блэк возник собственной персоной. Бежал за поездом, отдышавшись, пояснил крестный. Как только случилось, отбежал назад и отправил весточку всем, кому требуется, так что подмога будет, пусть и не сразу. Хорошая новость, сухо киваю. Несколько секунд Сириус неловко мялся, а затем протянул правую руку. Гарри, прости меня, пожалуйста, мир, поколебавшись миг, пожимаю крепкую мозолистую ладонь. По сути обиды на Блэка нет, а застарелые обиды пусть покоятся в могиле. Крестный расплылся в счастливой улыбке. Ну, что, теперь-то повоюем. И довольно расхохотался. Видишь, уже и гости близко. И действительно, отряд на метлах практически достиг поезда. Осталось несколько секунд. Ставим щиты, Гарри, и помощнее, уже серьезно сказал Сириус. Первый удар будет страшен, а потом дохранят нас Мерлин и Моргана. Пожиратели нацелились на Хогвартс-экспресс словно коршуны. Растягиваясь на подлете в некое подобие клина, они накрыли площадь всего поезда, а потом, не снижая скорости, врубились в железо. Лишь своевременное падение на землю спасло нас от незавидной участи. Черные фигуры, наложив на себя защиту, будто пронзили состав на вылет, изрешетив и без этого потрепанную махину. Второй заход сорвал напрочь верхотуры состава. Крыша нашего вагона отрывалась медленно и со скрежетом, словно гигантское чудовище мерно вскрывало исполинскими когтями консервную банку. Можно было наблюдать, как вначале неестественно растягиваются стыки, прогибается потолок и с резким рывком морозный воздух обдает пассажиров. Вопли последних не стихали ни на секунду. Пожиратели смертоносным клином взмыли в небо и, развернувшись в наивысшей точке, снова нацелились на поезд, в третий раз. Однако теперь из полусотни палочек вырывался нескончаемый поток заклинаний, преимущественно оглушающих. Все же они не до конца отморозки, чтобы поливать авадами либо огнем экспресс с детьми, но достаточные, чтобы скинуть грибанный метеорит. Я в отчаянии обстреливал пожирателей. Сириус, ни на миг не останавливаясь, проводил аналогичные действия. Сириус, что есть мочи, пытаюсь докричаться, давай стену. Тот понятливо кивнул, и мы объединили усилия. И, в момент выхода воздушной группы из пики над нашим вагоном возникла, переливчато мерцая, цельная кирпичная стена. Прям как у Хагрида из мотоцикла, но чуток побольше. Харяш, с омерзительным звуком пяток пожирателей над нашим вагоном встретились с препятствием, и буквально рухнули нам под ноги изломанными куклами. «Давай, Гарри!» – прокричал Блэк. «Не время с ними церемониться!» И первым заавадил лежачего. Я молча последовал примеру крестного. Четвертый заход завершал воздушную бомбардировку. Вместо того, чтобы выйти из пики, метлы атакующих замерли в паре метров над поездом, и пожиратели начали десантироваться на Хогвартс-экспресс. Черные фигуры спрыгивали мягким пружинистым шагом, приблизительно по пятерке на каждый вагон. Да, на сей раз они подготовились значительно лучше. Нам с Сириусом достался десяток. Обнаружив очаг сопротивления, атакующие принялись за него с удвоенным усердием. «Бомбарда Максима!» Надрывался Сириус неподалеку. Я, вертясь, словно вша на гребешке, непрерывно перемещался среди развалин, попутно чередуя аваду с менее энергоемкими заклятиями. Секунда передышки дала собраться с мыслями. Вапоримфуми, и тотчас задержал дыхание, попутным незаметным пассом набрасывая на крестного заклятие головного пузыря. Из моей палочки вырвался то ли дым, то ли густой туман, в считанные мгновения заполонивший пространство вагона. Четверки пожирателей хватило с головой. Лишь хапнув ядовитой субстанцией, подонки падали замертво. Оставшиеся, к сожалению, успели среагировать. Но заклятие головного пузыря тоже требует нескольких секунд. Авада Кедавра. Выскочив из-за полуобрушившейся стенки купе, прицеливаюсь во врага. Еще минус один. Здесь Поттер. Поттер здесь, все сюда. Заорал крайний слева балахон и, вскочив, выкрикнул. Мартсмарти. И черная метка, скались змеиной ухмылкой, сплелась прямиком над нашим укрытием. Фигура вспыхивает факелом. Я не теряю ни секунды времени, а враг расплачивается за возможность предоставить информацию союзникам. Хреново. Подытожил, подобравшись поближе, Сириус. Я был абсолютно солидарен с крестным. Дело швах. Это сейчас мы могли скрыться за обломками и с переменным успехом обстреливаться с пожирателями. Подкрепление нам не пережить. Двигаемся по составу, предложил я. Крестный молча кивнул, и мы, выпустив парочку мощных бомбард, бросились к двери. Во всех вагонах царила полнейшая разруха, а еще угнетала картина стоящих посреди вагона пятерки пожирателей, словно короли, взирающих на выживших связанных школьников. Очень кучно стоящих, к сожалению, их сожалению. Наш с Блэком слаженный удар оставил от пятерки кучно стоящих фигур мокрое пятно. Связанные школьники мычали и дергались в путах, а рядом лежали несколько маленьких неподвижных фигур. Сволочи. Какие же все-таки сволочи. Это ты, Гарри, я знал. Первое, что произнес Невилл по освобождению. Рядом поднялся взъерошенный, с наливным фингалом под глазом Дин Томас. Какой план, Гарри? А это кто? А-а-а. Сириус Блэк. Силенсия. Резко выплюнул я. Собираемся вместе, строго приказал Сириус. Только не так, как эти, и кивнул на оставшееся от пожирателей пятно. Вы двое идете чуть позади, попутно приводя в чувство и освобождая студентов. Пройдемся по составу и соберем всех боеспособных. А почему не к хвосту состава? Выход с моста там. Блэк сурово взглянул на побледневшего Дина. Видишь ту черную дрянь? Это черная метка. И она сообщает всем пожирателям, что в том вагоне Гарри Поттер, которого они и ищут. Выход перекрыт. И ты, Гриффиндорец, хочешь оставить товарищей в беде? Томас пристыженно приуныл. Я, в свою очередь, тоже ощутил неловкость, ведь и моим первым порывом было бежать, куда глаза глядят. Неподалеку раздался взрыв, грохот, а где-то впереди прозвучал оборвавшийся девичий вскрик. Бегом, рванули. Заорал Сириус, что есть мочи, и мы помчались, под непрерывным обстрелом, постоянно обновляя щиты и уклоняясь от световых лучей, перескакивали сквозь обломки и кучи мусора, затискивались в щели сплюснутых дверей и сжимали зубы при виде неподвижных тел. С каждым шагом, с каждым падшим ребенком лица парней неуловимо менялись. Круглый колобок Невилла превратился в сжатую маску холодной ярости. Дин до боли в костяшках стиснул кулаки, и первый же пожиратель, протиснувшийся сбоку в разбитое оконце, отхватил редукта в упор, в грудную клетку. Киваю парням одобрительно, молча, слов здесь не нужно. Вжин. Экспресс вздрогнул, вновь съехав вперед, к обрыву. На фоне испуганно замерших студентов особенно зловещим послышался громовой удар камня о металлу. Брах. Времени мало. Встревожился не на шутку Сириус. Следующий вагон предстал перевернутым на бок месивом. Переступая через разбитые окна внизу, мы прислушивались к каждому стону или шороху. Если человек мог идти следом, хорошо, он присоединялся к нам. Если же травмы были слишком серьезными, все, что мы могли, послать парочку укрепляющих заклятий и двигаться дальше. А сколько еще детишек осталось под завалами, в самой гуще стекла и металла, страшно представить. Спустя 5 вагонов наша группа разрослась до 30 студентов. Все они, с болью или ненавистью зажимали раны, однако излучали готовность сражаться до конца, до последнего вздоха. Вначале испытав шок при виде узника Азкабана, ученики, к их чести, быстро разобрались, что к чему, и встали с нами в один строй. За считанные минуты добравшись до края экспресса, мы сделали все, что смогли. Подобрали большинство уцелевших и способных встать в строй, попутно избавив еще дюжину пожирателей от бренного бытия. Рванув следующую дверь, Сириус едва не вывалился и, покачнувшись, ухватился за стенки вагона. В шаге от ноги распростерлась пропасть. Обрыв, уходящий далеко вниз, там, где пересохла от чудовищного взрыва речушка. Там, куда рано или поздно устремится весь поезд. На тоненькой нитке крепления, один бог знает каким чудом удерживались локомотив, и первые два вагона, свисающие отвесно вниз. Снесенная напрочь тыльная сторона второго вагона открывала вид на всех уцелевших учеников, зажимающих ранения и тянущихся ввысь. Сколько знакомых лиц. Лаванда Браун, Парвати Патил, Колин Криви и много-много других. Все смотрели наверх с надеждой на перепуганных лицах. «Ребята, по одному. Ползите по креплению, но только по одному», — проорал Сириус вниз, почти опустившись на корточки. Ветер заглушал слова, и он вновь повторил их, усилив голос сонорусом. «Рах!» Я отпрянул от края, оттащив крестного за пояс. Крайняя стенка, которую мы облепили, и о которую опирался Сириус, отвалилась окончательно и полетела вниз. «Поберегись!» — заорали мы гуртом. «Вингардиум Левиаса!» Остановить падающую перемычку не удалось, однако она пролетела мимо трясущихся внизу детей. «Раненых подать можете?» — вновь закричал Блэк. «По одному левитировать или цепочкой перетащить?» И тут случилось непоправимое. Из-за опоры моста, прямо под нами вынырнул пылающий каменный исполин. Мы рывком отпрянули от края, съежившись и с ужасом смотрели, как голем размером с трехэтажный дом, одним гигантским прыжком перемахнул со стропил на свисающую часть поезда. Зажав локомотив между колен, а руками уцепившись за первый вагон, чудище запрокинуло голову и над ущельем пронесся оглушающий рев. И поползло наверх. Но наши сердца омертвели окончательно, когда мы ощутили, как состав неумолимо накренился и медленно, но верно начал сползать вниз. Сантиметр за сантиметром, а потом метр за метром. Наша группа закричала, когда наш, третий вагон, изогнулся над пропастью. Мы ухватились, кто за что мог, а я использовал заклятие липких ног и с обреченностью посмотрел на Блэка. Тот, постарев на десяток лет, кивнул и сказал: «Я сам». А затем, не успел никто и глазом моргнуть, проскользнул к самому краю на животе и, ухватившись левой рукой за огрызок вагона, правой нацелился вниз. Редукта. Взрывное угодило прямиком в перемычку между вторым и третьим вагоном. Одного заклятия не хватило. Сквозь завывание ветра и скрежет сползающего поезда я услышал непереносимый вой ужаса, донесшийся снизу. Я словно видел этих ребят, ползущих наверх, топчущих друг друга лишь бы успеть вырваться и спастись от неминуемой гибели. Я видел их бледные лица с бегущими слезами, перекошенные от ужаса и с мольбой взирающие на крестного. Однако два вагона, или поезд целиком, я закрыл глаза. Редукта. А-а-а, не едет. Громкий и стремительно стихающий вой, слившийся с ревом взбесившегося голема, будет сниться мне в кошмарах до конца жизни. Да более знакомые по школьным коридорам лица. Их смех, улыбки и детское невинное веселье. Стиснув кулаки, я поклялся, что пожиратели за все заплатят, и открыл глаза. Сириус все так же лежал на животе, безвольно свесив руки вниз. Я оттащил крестного за пояс и увидел вмиг поседевшего человека с двумя ручейками слез, безостановочно бегущих по щекам. «Я-я, ты должен был. Их лица», — причитал Сириус, — «их лица. Соберись. Ровно приказываю я, хоть у самого сердце рвется на части. Да, он-то видел все зрелища наяву, а не у себя в голове. Ты спас весь поезд, всех стоящих вокруг ребят. Бой не окончен, ты прав. И, громко высморкавшись в рукав, Сириус уже спокойным взглядом обвел присутствующих. У всех палочки с собой, все готовы. Громовой возглас, усиленный заклятием, прорвался сквозь жуткий сквозняк пробитого насквозь вагона. Гарри Поттер, какой-то визгливый пожиратель декларировал ультиматум. По твоей вине сегодня погибло бесчисленное множество невинных жизней. Вы окружены, у вас нет никаких шансов. Выйди с повинной, и больше ни один ученик Хогвартса не погибнет. Гарри, не надо. Гарри, не делай этого, зашептали отовсюду. Наивные. Возможно, прошлого Поттера и пришлось бы уговаривать, но не меня. Если они уже окружили поезд, почему не нападают? Спросил кто-то. Я похолодел. Они ждут подкрепления. На метлах была лишь первая группа, вторая добирается пешком по равнине. Сириус, мгновенно переменившись в лице, приказал. Мы с Гарри первые, с прерыванием на метров 5, по ширине вагонов, по двое за нами, на прорыв к хвосту. Но мы опоздали. Едва лишь перейдя в следующий вагон, мы ощутили на себе всю мощь слаженного удара десятков слуг темного лорда. Сцепив зубы, мы все держали щитовые чары, из последних сил, выжимая все до капли. А затем вагон просто развалился, и следующий тоже, а за ним еще один. Горстка учеников оказались на мосту, под открытым небом, окруженные бесчисленной толпой в черных или белых маскировочных балахонах, в рассыпную, в укрытие. Проорал я, и, повинуясь наработанным с мастером рефлексом, рванул влево, ускользая в надежде укрыться под колесами. Там, если удастся заслониться за массивными конструктами, можно довольно долго вести огонь. Рядом невесть откуда вынырнула из-под земли Сессилия, и, залихватски подмигнув, принялась довольно бойко отстреливаться от перемещающихся от укрытия к укрытию пожирателей. К сожалению, те отдельные кучки мусора, в которые превратился поезд, сильно способствовали безопасному приближению вплотную. Не жалея силы и энергии, я резал и бил, стрелял лавадой и сжигал заживо подобравшихся вплотную гадов. А пятерку пожирателей, противно укрывшихся за массивным конструктом, буквально стираю с лица земли, предварительно испарив укрытие. Ловлю восхищенный взгляд девицы. «А ты неплох», — лукаво бросает она, стрельнув глазками. Однако архисложное исчезновение, пусть и грамотно реализованное, отняло у ему энергии, и явственно дало знать, что время активного сопротивления подходит к концу. Нужно либо ускоренно делать ноги, либо идти сдаваться на милость ублюдков. Светить ли свою сущность заранее? Вот в чем вопрос. Однозначно нет, слишком их много. Уверен, Волан-де-Морт возжелает уничтожить меня лично, возможно, даже снова через дуэль, где-то в своих казематах, чтобы вновь не сбежал. Вот тогда я и использую этот последний шанс в качестве смертельного сюрприза. Пора уходить, отрывисто говорю шпионке. Давай за мной, ЕС, сэр. И мы рванули назад, к краю моста. Я лелеял призрачную надежду все же обойти состав и найти путь ко спасению. Чуть не оскальзываюсь на мокром снегу, однако добегаю до края, и моим глазам предстает картина сражения Сириуса с семью противниками. Уже с шестью. Крестный вертится волчком, непрерывно перемещаясь и разбрасывает заклятия в разные стороны, отбивая простецкие взмахом руки, элегантно уклоняется от ават. Черные волосы разметались по изможденному лицу, однако глаза мужчины были как никогда живые. Все же наследник рода Блэк, пусть и изгнанный, это вам совсем не рядовой чародей. Однако общая тенденция меня не устраивает. Крестного почти оттеснили к краю моста. Обрубленные метеоритом стропила выступают рваными огрызками буквально в паре метров от ног. С лету выбиваю двоих. Третий оборачивается, и глаза его пораженно расширяются при виде того самого Поттера. Ступифай. Противо. Авада Кедавра. Минус третий. Остается лишь трое, с которыми Сириус чувствует себя гораздо увереннее. Далее, проще. Первым особо рьяным и упорным занялся Блэк. Одним занялась Сессилия, а оставшегося я взял на себя, непрерывно поливая заклятиями. Атават Ягоза настолько ловко уклонялся, что глаза на лоб вылезали. Ну не может человеческое тело настолько изгибаться. Как раз во время одного из таких пируэтов капюшон слетел с фигурой, черные как смоль волосы разметались по плечам, а красивое и бледное женское лицо изогнулось в хищной ухмылке. Беллатриса Лестриндж собственной персоной. Вот и свиделись. Наша перестрелка выдалась фееричной. Сражение закипело всерьез. Откуда-то слева, со стороны перевернутого поезда, доносились сумасшедшие выкрики, Наши ребятки держались. Как-то незаметно мы вшестером переместились к самому краешку моста, нещадно обдуваемого ветром. Риск сигануть вниз катастрофически высок, и все бы хорошо для новоиспеченной вдовы Лестрендж, ожидавшей подмоги с секунды на секунду, если бы в этот момент Сессилия не справилась со своим противником, и наш с ней слаженный удар сокрушил щиты первой приспешницы лорда. Палочка, вылетевшая из гнезда птицей, покинула ее руки, и, переворачиваясь в воздухе, перелетела через перила. К чести Беллатрисы, она не растерялась ни на секунду. Мгновенно вскинув руки с растопыренными ладонями, женщина подняла невообразимую пыльную пургу, требующую чудовищной выкладки при невербальном исполнении, а затем, превратившись в непонятную зверюгу семейства кошачьих, нечеловеческим прыжком сиганула в прикрытие поезда. Последовавшие вслед несколько секунд, вместившие в себя бесчисленное число событий, я невольно запомнил навсегда. Бесчетное число раз прокручивая вновь и вновь, пытался отыскать ключик или другое решение, как я мог все исправить. Пылевой вихрь сорвал покров с последнего пожирателя, особо яростно атаковавшего Сириуса. Короткий миг, и нашим очам предстал сам Северус с ней к собственной персоной. Видимо, наш тройной агент из Зельевар не смог отмазаться от участия в столь значимой операции, и решил под шумок разделаться с давним врагом детства, в надежде не быть обнаруженным. Однако, неожиданное разоблачение явно не входило в Снейпов расчет. Он замешкался буквально на миг, с непонятным выражением посмотрев на меня, а Сириус не успел остановить руку. Простенькое заклятие не нанесло особо никакого вреда, кроме того, что покачнуло из без того шаткое положение Зельевара на самом краю обрыва. Тот взмахнул руками раз, другой, а затем рухнул вниз, страшно закричав. Рванувшийся было следом Сириус ничего не успел сделать. Рефлекторно рванулся и я, однако мое движение вышло каким-то скованным, неестественным. Не в силах выдавить и звука, я повалился на пол, окаменев. Что за? Безумно вращая расширившимися глазищами, я увидел, как через меня переступила изящная ножка, а затем Сессилия, а это была именно она, тщательно нацелила волшебную палочку на спину поднимавшегося крестного и ровно сказала: «Авада Кедавра». Я хотел заорать, подскочить, что-то сделать, но в силах был лишь бессильно наблюдать, как мой крестный отец, Сириус Блек, словно раскинул руки на вдохе, покачнулся и полетел в чернеющую пустоту. Нет, этого не может быть. Довольно. Слишком много невинных смертей. Мой мозг словно взрывался от переизбытка неправильной, невозможной реальности, угрожая оставить владельца. Я сквозь силу вдохнул и выдохнул, сдерживая разрывающуюся грудь. Проклятая же шпионка, проследив взглядом за полетом крестного, повернулась ко мне со словами: «Прости, Поттер, но так было нужно». Луч зеленого света вошел ей в грудь точно напротив сердца. Ее глаза так и остались в чем-то недоуменными, а в чем-то обиженными. Убийца ненадолго пережила свою жертву. Последней вспышкой воспоминаний была щекотка черных волос на щеке и аромат черники, а затем взор залила непроглядная чернота. Все исчезло. Примечание к части. Всех с наступающим днем С.В. Валентина. Всем любви. Глава, увы, не столь жизнерадостно, так что не бейте, комменты приветствуются. Глава 29. В заперти. Кап-кап, кап-кап. Назойливый и вездесущий звук донимал истерзанное подсознание сквозь пелену кровавой мути. Я открыл рот и хрипло вдохнул сжатый затхлый воздух. Кап-кап, слипшиеся накрепко глаза с трудом распахнулись, чтобы увидеть безрадостную картину. Я осознал себя почти полностью обнаженным, висящим на каком-то подобии то ли столба, то ли креста. Мои руки и ноги были накрепко прикованы к бетонным стенам, а шею обхватывал замысловатый резной ошейник. Непростая вещица. Казалось, буквально часть меня тоненьким непрерывным потоком исходит в амулет, будто в некий резервуар. Похоже, что сволочи решили лишить меня даже шанса на невербальное волшебство. Подслеповато прищурившись, оглядываю полутемное помещение. Обширный, пыльный подвал, скорее похожий на выруб в камне, чем на комнату или зал. Тусклый магический шар освещал засыпанный мелким черным крошевом пол и набор из нескольких предметов, предназначение которых от меня ускользало, а затем до меня дошло. Пыточная. Я, обнаженный и распятый, нахожусь в проклятом богами месте, без шанса на помощь и без возможности улизнуть. Просто чудесно. Минуты тянулись за минутами. Минуты складывались в часы, а все никто не приходил. Обо мне забыли? Сильно сомневаюсь. Скорее нагнетают для пущего эффекта. Чтобы не забивать голову всякой чушью, решил отвлечься от происходящего. И тут же пожалел об этом, ибо воспоминания о недавней катастрофе нахлынули беспощадной рекой. Сириус Крестный, какого черта эта сучка Сессилия атаковала моего Крестного? Неужели из-за... Вспомнилась давняя беседа с гоблинами, особенно та часть, про решающую силу голосов Визингамота и наследие Блэков. Ой-ой-ой, а ведь это я тогда ляпнул, что могу являться наследником рода Блэк. Неужели ради голоса Блэков этой твари было приказано при малейшей возможности убить последнего представителя семьи? От осознания того, что именно я стал косвенной причиной гибели Крестного, мое состояние резко ухудшилось. Тело невольно заколотило и бросило в сильную дрожь. Ох, Крестный, прости. Пред глазами замелькали картинки гибнущих школьников, лица падающих в пустоту детишек с перепуганной обреченностью в глазах. Жажда и голод начали иссушать измотанное нутро. Привыкший к постоянному присутствию магии, я ощущал себя взаправду голым и беспомощным в сковывающем и лишающем сил ошейнике. Словно в полубреду заметался по острым камням, впивающимся в спину, пытаясь отогнать непрошенные картинки и сбить какой-то гнилостный, мерзкий запах, поселившийся в ноздрях. Но запах был реальным. Вывернув голову влево, насколько позволял ошейник, я вперся взглядом в еще одно тело, безвольно свисающее на путах, явно неживое тело, и начинающее источать сильную вонь разложения, несмотря на довольно низкую температуру подвала. Старый труп. Поворачиваю голову направо. Оказывается, я не один тут такой. Справа еще как минимум двое пленников, однако разглядеть все до конца не позволяет ограниченность в повороте головы. У ближайшего справа грудь мерно подымается, выходит, он все еще жив. Вот только насколько долго? Очнулся, голубчик, нежно проворковал знакомый ненавистный голос. Наконец гости. Поворачиваю голову и впиваюсь взглядом в вошедших людей. Нарядная, как на праздник Беллатриса Лестриндж в компании Люциуса Малфоя и еще какого-то типа, Крэбба-старшего, кажется. Сразу вспомнился Империус, его дрожайшего сыночка наверху астрономической башни. Я ничего не забываю, сволочь. Ты лично сам заводишь себя, зараза, под моим Империусом. Ох, какой строптивый, обольстительно улыбнулась Беллатриса и подошла вплотную. Горячее дыхание пощекотало обнаженную шею. Наконец я имел возможность разглядеть эту женщину поближе. Среднего роста, может чуть выше, каблуков не видно. Осиная талия, затянутая в корсет и очень гармонично перетекающая в бедра. Высокая грудь и истинная северная аристократическая белизна кожи. Сочные и алые, будто кровавые губы, не выцветшие от помады, как у современных девчонок, а сохранившие первозданную красоту. И глубокие черные омуты глаз, заманчивых и притягательных, однако я не понаслышке знаю, как это лицо может искажаться от ненависти. Несмотря на прошедшие годы, иметь столь превосходный вид — одно слово – ведьма. Ау, малыш под темне льстит, пропела женщина, пораженно вскинув брови. Я на миг остолбенел, а затем чертыхнулся, осознавая, что ошейник ослабляет и мои щиты на сознании. Они, конечно, не столь зависят от магии, и от сильного истощения просто спали, а я не заметил, лопух. Ну что ты, Гарри, а мне так по душе твои комплименты. Что ж, ладно, пора настроить тебя на нужный лад, Круция. Я ждал этого. Я понимал, что эти подонки не способны спуститься к беззащитной жертве и не испробовать на ней пыточный арсенал. Но понимание не спасло от боли. До этого дня я думал, что стойкий. Да думаю, многие считают, что в критической ситуации способны вынести больше других, не сломаться, стоять до последнего. Однажды у меня сильно болел зуб. Он ныл третий день, без передыхов, все сильнее и мучительнее. Сломанный зуб с уже удаленными нервами. И если вначале обезболивающие еще спасали, то потом дело было швах. И тогда я, не вынеся чудовищной боли, рванул среди ночи по скорой, решив не тянуть до утра. Уже тогда, бессильно пытаясь заснуть среди ночи, я ощущал, насколько близко безумие боли и безысходности. Но это ничто по сравнению с качественным круциатусом. В принципе, та же самая боль, только раз в 10 сильнее. И вместо одного зуба болит все. Каждый, самый чувствительный нерв, каждый нерв в зубе, будто в него вонзается шип без наркоза. Самые болезненные нервы в паху, в ногтях и мозгу. Рвется солнечное сплетение и трясется, чуть не останавливаясь, сердце. Скручиваются почки и выворачивается наизнанку желудок. Я кричал, не слыша крика. Я бился в конвульсиях, не замечая потоков слез на щеках. Я готов был продать мать родную, мечтал умереть тотчас же, лишь бы это кончилось. «Хватит, для начала», — довольно сказала Лестриндж. «Белла, лорд приказал не вредить ему, холодно произнес Люциус. Его взор оставался высокомерен и бесстрастен, однако, в глубине глаз я уловил жалость, сочувствие. С дикой надеждой я уставился прямо в глаза отца Драка, но тот, потупив взор, отвернулся. «Я всего лишь поиграю без игрушек. Белла, может, не стоит? 15-летний ребенок, тебе хочется его пытать? Он совсем не похож на ребенка», прошептала Беллатриса и, подойдя, с некой нежностью провела ладонью по груди и животу. Потом еще раз, а на третий впилась в плоть своими длиннющими ногтищами, оставив 4 глубоких кровоточащих борозды. «Он личный враг господина. Он уже заслуживает лучших врагов и лучших пыток. Да, Поттер, тебе, кстати, очень повезло, что хозяина нет в Англии», — подал голос Креп. «Иначе ты был бы трупом. Но следующие пару дней для тебя будут сущей песней, Поттер», — поглумилась Беллатриса. «Белла, уже явно зло выплюнул Малфой-старший. Лорд прибудет, как только, так сразу, и если он увидит, я ничего такого не сделаю. И помни, несмотря на твою прекрасную инициативу, позволившую провернуть столь успешную операцию и выслужиться перед господином, не бери на себя слишком многое, Белла, мое слово, Люциус». И мужчина тут же отстал. Видимо, своим словом пожирательница дорожила. Оно имело здесь вес. Однако случайно брошенный сочувствующий и даже немного жалеющий взгляд светловолосого аристократа мне очень не понравился. И не зря. Крэп кивнул Малфою, и оба мужчины покинули подземелье. Видимо, никого из аристократов не прельщало зрелище пыток безоружного несовершеннолетнего. Никого, кроме этой психованной, чокнутой, бешеной собаки. «Гарри-Гарри», — укоризненно подцокала язычком Лестриндж. «Вначале такие чудесные комплименты, а сейчас, нынешним мужчинам совсем нет веры, они такие ненадежные. Вот же дрянь, щиты вновь сползли, стоило отвлечься на долю секунды. Проклятый артефакт помимо откачивания маны ощутимо мешал сосредоточиться. Но ничего, от следующей ухмылки содрогнулось нутро. Я понимаю, что ты, малыш Потти, воспитывался у грязных скотов маглов. Но я заботливая мамочка, Гарри, и возмещу недостающие пробелы, возникшие из-за гадкого Дамблдора. Ты сможешь ощутить на себе все величие воспитания достойнейшего рода Блэк, Круция». Я вопил во все горло, дергался и извивался, кричал что-то несусветное, проклинал бытие и рыдал навзрыд. «Отвали от него, сука!» — прохрипел кто-то сбоку. Беллатриса вначале опешила, а затем, склонив голову на бок с детским любопытством, уставилась на говорившего пленника, как на новую игрушку. На бледных щеках возник алый румянец, а черные озера весело заискрили. «Ой, какой у нас тут смелый защитник! Поттер, за тебя, лжеца и выпендрежника по версии пророка, заступается сам невыразимец!»